Глава 21. В самом неловком положении после бегства Консуэла очутился граф Джустиньяни. Дав повод думать и говорить всей Венеции, будто дебютировавшая дива его любовница, как мог он без ущерба для своего самолюбия объяснить ее молниеносное таинственное исчезновение теперь, едва он признался ей в любви? Правда, некоторым приходило в голову, что граф, ревнуя свое сокровище, запрятал певицу в одной из своих загородных вилл. Но когда Порпора со свойственной ему суровой правдивостью рассказал, что Консуэла уехала в Германию и будет ждать там его приезда, людям оставалось только ломать себе голову над причинами такого странного поступка. Граф, чтобы обмануть окружающих, делал вид, будто нисколько не удивлен и не задет. Но огорчение, помимо его воли, прорывалось наружу. И всем стало ясно, что успех у Консуэла, с которым его поздравляли, был мнимым успехом. Вскоре большая часть истины выплыла наружу. Узнали и об измене Анзалета, и о соперничестве Кариллы, и об отчаянии бедной испанки, которую все принялись горячо и искренне жалеть. Первым делом Анзалета прибежал к Порпоре, но старик сурово оттолкнул его. «Перестань меня расспрашивать, тщеславный юноша, бессердечный и неверный!» ответил ему с негодованием профессор. «Ты никогда не стоил любви этой благороднейшей девушки и никогда не узнаешь от меня, что с ней сталось. Я приложу все усилия, чтобы скрыть от тебя ее след. Если же когда-нибудь вы случайно встретитесь, надеюсь, что твой образ совершенно изгладится из ее сердца и памяти. Этого я хочу и этого добиваюсь». От Порпора Анзалетто отправился на корт Минелли. Комната Консуэла была уже сдана новому жильцу, и вся заставлена принадлежностями его производства. Это был рабочий, изготовлявший мелкие изделия из стекла. Он давно жил в этом доме и теперь весело перетаскивал сюда свою мастерскую. «А, это ты, сынок!» — обратился он к юному тенору. «Верно зашел навестить меня в новом помещении? Славно тут у меня будет, и жена рада радеженька, что теперь сможет разместить внизу детвору. Ты что смотришь? Уж не забыла ли чего Консуэлина? Ищи, милый, смотри хорошенько, я за это в обиде не буду». «А куда же дели ее мебель?» — спросил Анзалетто. У него защемило сердце, когда он увидел, что в этом месте, связанном с самыми лучшими, самыми чистыми радостями его прошлой жизни, не осталось от Консуэлы никакого следа. «Мебель внизу, во дворе. Она подарила ее старухе Агате. И хорошо сделала. Старуха бедна и хоть немножко выручит за нее. Да, наша Консуэла всегда была добрая. Она не только никому не осталась должна, но, уезжая, еще всех понемногу одарила. Только одно распятие и взяла с собой. Но все-таки как-то странно она уехала. Среди ночи, никого не предупредив. Едва рассвело, пришел господин Порпора и распорядился всем, словно по духовному завещанию. Все соседи жалели о ней и только утешались тем, что теперь она, должно быть, будет жить в каком-нибудь дворце на Большом канале. Ведь она стала богатой, важной сеньорой. Я всегда говорил, что она со своим голосом далеко пойдет. А уж сколько она училась. Когда же свадьба, Анзалетто? Надеюсь, ты меня не обойдешь, возьмешь у меня побольше безделушек, чтобы одарить девушек нашего квартала». «Конечно, конечно», — пробормотал, растерявшись, Анзалетто. Со смертельной тоской в душе выскочил он во двор, где в это время местные кумушки продавали с аукциона кровать и стол Консуэла. Кровать, на которой столько раз он видел ее спящей. Стол, за которым она всегда сидела, разбирая ноты. «Боже мой, от нее уже ничего не осталось!» Невольно вырвалось у него, и он убежал, ломая руки. В эту минуту он готов был заколоть Кариллу. Через 3 дня они с Кариллой появились на сцене, и оба были жестоко освистаны. Пришлось, даже не окончив представление, опустить занавес. Анзалетто был вне себя от бешенства. Карилла невозмутима. «Вот до чего довело меня твое покровительство!» — сказал он ей угрожающим тоном, когда они остались одни. «Немного же надо, чтобы огорчить тебя, бедный мальчик», — спокойно ответила ему Примадонна. «Видно, что ты совсем не знаешь публику и никогда не подвергался ее капризам. Я была так уверена в провале, что даже не потрудилась повторить роль. Тебя же не предупредила только потому, что знала, у тебя не хватит храбрости выйти на сцену, если ты будешь знать заранее, что нас освищут. А теперь ты должен узнать, что нас ожидает впереди. В следующий раз нас примут еще хуже. Быть может, 3, 4, 6, 8 представлений, пройдут таким же образом. Но среди этих бурь выкуется партия в нашу пользу. Будь мы самыми захудалыми актеришками на свете, дух противоречия и независимости все равно создал бы нам рьяных сторонников. Есть много людей, которые воображают, что они станут важнее, если будут оскорблять других, но немало и таких, которые считают, что покровительствуют другим, они тем самым возвышают себя. После десятка представлений, когда театральная зала будет являть собой поле битвы, когда свистки будут перемежаться аплодисментами, строптивые выбьются из сил, упрямцы надуются, а мы с тобой вступим в новую эру. Та часть публики, которая нас поддерживала, сама хорошенько не зная почему, будет слушать нас довольно холодно. Это явится как бы нашим новым дебютом. И вот тут-то нам с тобой нужно будет увлечь, покорить слушателей. К этому моменту я предсказываю тебе большой успех, дорогой Анзалетто. Злые чары, тяготевшие над тобой, успеют рассеяться. Ты попадешь в атмосферу благожелательности и восхвалений. Это вдохнет в тебя прежние силы. Вспомни, какое впечатление ты произвел, когда в первый раз пел у Джустиньяни. Ты не успел тогда закрепить свою победу. Более блестящая звезда тут же затмила тебя. Но эта звезда скрылась за горизонтом, и теперь готовься подняться со мной на небеса. Все случилось именно так, как предсказала Карилла. Действительно, в течение нескольких дней любовникам пришлось дорого расплачиваться за потерю, которую понесла публика в лице Консуэлы. Но их дерзкое упорство перед бурей истощило гнев публики, слишком яростный, чтобы быть долговечным. Джустиньяни поддерживал Кариллу. С Анзалетто дело обстояло несколько иначе. После многократных безуспешных попыток пригласить в Венецию нового тенора, театральный сезон в это время почти кончился, и ангажементы со всеми театрами Европы были уже заключены, графу пришлось оставить юношу в качестве борца в этом состязании между его театром и публикой. Репутация театра была слишком блестящей, чтобы можно было потерять ее из-за того или другого артиста. Такие пустяки не могли сокрушить освещенные временем традиции. Все ложи были абонированы на сезон. В них дамы так же, как всегда, принимали гостей и так же по обыкновению болтали. Истинные любители музыки некоторое время продолжали сердиться, но их было слишком мало, чтобы это могло быть заметно. Да, наконец, и любителям надоело злобствовать, и в один прекрасный вечер Карилла, исполнившая с огнем свою арию, была единодушно вызвана слушателями. Она появилась, таща за собой Анзалетто, которого вовсе не вызывали. Он, казалось, скромно и боязливо уступал ласковому насилию. Тут и на его долю выпали аплодисменты. А на следующий день вызвали его самого. Одним словом, не прошло и месяца, как Консуэла, блеснувшая подобно молнии на летнем небе, была забыта. Карилла производила фурор по-прежнему, но заслуживала его, пожалуй, больше прежнего. Соперничество придало ей огня, а любовь – чувства. Анзалетто же, хотя и не избавился от своих недостатков, зато научился проявлять свои бесспорные достоинства. К недостаткам привыкли, достоинствами восхищались. Его очаровательная наружность пленяла женщин, он стал самым желанным гостем в салонах, а ревность Кариллы придавала ухаживаниям за ним еще большую остроту. Кларинда также проявляла на сцене свои способности, то есть тяжеловесную красоту и вялую, непомерно глупую чувственность, представляющую интерес для известного сорта зрителей. Джустиньяни, чтобы забыться, огорчение его было довольно серьезно, сделал Кларинду своей любовницей. Осыпал ее бриллиантами, выпускал на первые роли, надеясь заменить ею Кариллу, которая на следующий сезон была приглашена в Париж. Карилла относилась без всякой злобы к этой сопернице, не представлявшей для нее ни в настоящем, ни в будущем никакой опасности. Ей даже доставляло удовольствие выдвигать эту холодную, наглую, ни перед чем не останавливавшуюся бездарность. Теперь эти два существа, живя в полном согласии, держали в руках всю администрацию. Они не допускали в репертуар ни одной серьезной вещи и мстили Порпоре, не принимая его опер и с блеском выдвигая оперы самых недостойных его соперников. С необыкновенным единодушием вредили они тем, кто им не нравился, и всячески покровительствовали тем, кто перед ними присмыкался. Благодаря им публика в Венеции восхищалась в этот сезон совершенно ничтожными произведениями, забыв настоящие великие творения искусства, царившие здесь прежде. Анзалетто среди своих успехов и благополучия, граф заключил с ним контракт на довольно выгодных условиях, чувствовал глубокое отвращение ко всему и изнемогал под гнетом своего жалкого счастья. Он возбуждал жалость, когда нехотя шел на репетицию под руку с торжествующей Карилой, по-прежнему божественно красивый, но бледный, утомленный, со скучающим и самодовольным видом человека, принимающего поклонение, но разбитого, раздавленного тяжестью так легко сорванных им лавров и мирт. Даже на сцене, играя вместе со своей пылкой любовницей, он своими красивыми позами и дерзкой томностью усиленно старался выказывать равнодушие к ней. Когда она пожирала его глазами, он всем своим видом словно говорил публике: «Не думайте, что я отвечаю на ее любовь. Напротив, тот, кто меня избавит от нее, окажет мне большую услугу». Дело в том, что Анзалетто, избалованный и развращенный Карилой, обращал теперь против нее самой эгоизм и неблагодарность, с какими она приучила его относиться ко всем остальным людям. В душе его, несмотря на все пороки, жило одно чистое настоящее чувство – неискоренимая любовь к Консуэло. Благодаря врожденному легкомыслию он мог отвлекаться, забываться, но излечиться от этой любви не мог. И среди самого низменного распутства она являлась для него укором и пыткой. Он изменял Карилле направо и налево, сегодня с Клариндой, чтобы тайком отомстить графу, завтра с какой-нибудь известной светской красавицей, а там с самой неопрятной из статисток. Ему ничего не стоило из таинственного будуара светской дамы перенестись на безумную оргию и от исступленных ласк Кариллы к беззаботному веселью разгульного пира. Казалось, он хочет заглушить всякое воспоминание о прошлом. Но посреди всех этих безумств всюду по пятам следовал некий призрак. И когда по ночам ему случалось со своими шумными собутыльниками проплывать в гондоле мимо темных лачуг Корта Минелли, он не мог удержаться от рыданий. Карилла, долго сносившая оскорбительное обращение Анзалетто и, как вообще все низкие натуры, склонная любить именно за презрение к себе и обиды, все же начала тяготиться этой пагубной страстью. Она льстила себя надеждой, что поработит, приручит это непокорное существо, и с ожесточением трудилась над этим, принося в жертву все. Но, убедившись, что никогда ничего не добьется, возненавидела любовника и стала стремиться отомстить ему собственными похождениями. Однажды ночью, когда Анзалетто с Клариндой блуждали в гондоле по Венеции, он заметил другую, быстро несущуюся гондолу. Потушенный фонарь указывал на то, что на ней происходит тайное любовное свидание. Он не обратил внимания на это обстоятельство, но Кларинда, которая, боясь быть узнанной, постоянно была на страже, шепнула ему: «Вели грести медленнее, это гондола графа, я узнала гондольера». «Напротив, пойдем быстрее», — возразил Анзалетто. «Надо догнать ее. Мне хочется узнать, какой изменой граф платит сегодня за твою». «Нет-нет, повернем назад», — вскричала Кларинда. «У него такое зоркое зрение и такой тонкий слух, не будем ему мешать». «Эй, налегай на весла!» — крикнул Анзалетто своему гондольеру. «Я хочу догнать вон ту гондолу впереди». Несмотря на ужас и мольбы Кларинды, приказ этот был мгновенно выполнен. Обе гондолы коснулись друг друга, и до ушей Анзалетто донесся плохо сдерживаемый смех. «Прекрасно!» — сказал он. «Справедливость торжествует! Это Карилла наслаждается вечерней прохладой с господином графом!» С этими словами Анзалетто вскочил на нос своей гондолы и, выхватив из рук гондольера весло, стал усиленно грести. В мгновение ока он догнал графскую гондолу и задел ее. Тут, потому ли что среди взрывов смеха Кариллы он услышал свое имя или на него нашло безумие, только он громко произнес: «Дорогая Кларинда, ты бесспорно самая красивая, самая привлекательная женщина в мире». «Я только что это самое говорил Карилле», — произнес граф, показываясь из-под навеса своей гондолы и чрезвычайно непринужденно приближаясь к соседней. «А теперь, когда наши прогулки окончены, мы, как честные люди, владеющие равноценными сокровищами, можем произвести обмен». «Господин граф воздает должное моей честности», — в том же тоне ответил Анзалетто. «Если его сиятельству будет угодно, я предложу ему руку, чтобы он мог, перейдя сюда, взять свое добро там, где его найдет». Неизвестно, с каким намерением, быть может, желая выказать свое презрение и поиздеваться над Анзалетто и их общими любовницами, граф протянул было руку, чтобы опереться на руку юноши, но молодой тенор, взбешенный, дрожа от ненависти, с размаху прыгнул в гондолу графа и с диким возгласом «Женщина за женщину, гондола за гондолу, господин граф!» мгновенно опрокинул ее. Бросив затем свои жертвы на произвол судьбы и предоставив ошеломленной Кларинде распутывать последствия этого приключения, Анзалетто добрался вплавь до противоположного берега, помчался по темным извилистым улочкам, прибежал домой, моментально переоделся, захватил с собой все имевшиеся у него деньги, вышел на дорогу, бросился в первый попавшийся готовый к отплытию баркас и, несясь на нем к Триесту, с торжеством прищелкнул пальцами, глядя, как купола и колокольни Венеции постепенно исчезают в предрассветной мгле.